Она не являлась потомком воинов Команчей, но ее дух был таким же воинственным и жестоким. Глаза цвета морской волны метали молнии. Пораженный, он начал смеяться. «Прекрати! Не смей смеяться!» — зарычала она. «Я убью его!» «Ты не сможешь, любимая!» — успокаивал ее Джо, обнимая вырывающуюся девушку. «Он мертв, умер через 2 года после того, как меня забрали из той семьи. После окончания академии я решил проверить это просто так, для сведения. Черт, кого я дурачу! Не представляю, что бы я сделал, если бы он оставался живым!» Джо откинул волосы с ее лица и поцеловал. «Возможно, я был более жестоким, чем большинство детей. К счастью, он не нанес мне серьезного физического ущерба, только заставил научиться контролировать свои действия. Он не смог извратить мои понятия о сексе. Вероятно, жизнь рядом с отцом оказалась лучшей терапией, которую можно было найти. Секс меня, конечно, беспокоил, но отец открыто отвечал на мои вопросы, так как он смотрел на сексуальные отношения как на часть природы. У нас коневодческое хозяйство. Ребенок на ранчо быстро узнает основы. Через 6 месяцев после возвращения отца я был в порядке. Его любовь не позволила мне сломаться». «Если не считать того, что ты до сих пор фанатик самоконтроля», — проворчала Кэролайн. Он снова рассмеялся. «Ты не можешь переложить всю вину на то, что случилось. Милая моя, я же летчик-испытатель. Моя жизнь зависит от самоконтроля и выдержки. Так что это не только особенности характера, но и плод усиленных тренировок». Кэролайн уткнулась лицом в его потную грудь. «Возможно, но я вовсе не собираюсь с этим считаться». «Вот как?» — удивился Джо. «Так ты нарочно отпихивала меня. Ты хотела, чтобы я сорвался?» «Что ж, леди, вы добились своего. Довольны?» Его голос был серьезен. «Я мог сделать тебе больно, милая!» Сейчас Кэролайн была похожа на кошку, которой наконец-то дали 0,5 кило сметаны вместо презренного маленького блюдечка. «Это было восхитительно!» — промурлыкала она. «Я вовсе не испугалась. Ты не можешь сделать мне больно, если действительно любишь меня. Единственная боль, которую ты можешь причинить мне, это перестать любить меня». Его руки обвились вокруг ее обнаженной талии еще крепче. «Тогда ты в полной безопасности до конца своих дней». Джо тесно прижимал ее к себе и чувствовал, как внутри у него что-то расслабилось. Наконец он отпустил ее, наградив ободряющим шлепком по голому заду. «Одевайся, женщина! Солнце садится, и нам пора идти!» Глава 14. Когда с наступлением сумерек Джо и Кэролайн наконец вышли на дорогу и увидели медленно приближающуюся к ним машину, освещающую прожекторами обе стороны дороги, Кэролайн со сдавленным криком начала оседать на землю. Джо железной хваткой стиснул ее руку и рванул вверх. Профессиональным взглядом летчика-испытателя он различил то, чего она не сумела разглядеть в темноте — ряд сигнальных фар на крыше машины. Буквально волоча за собой упирающуюся Кэролайн, он вышел на шоссе. Машина остановилась, прожектор, поколебавшись, уставился на Джо. «Я полковник Джо Маккензи с базы Неллис», — заявил он, и в его глубоком голосе слышался непреклонный приказ. «Вы должны как можно скорее помочь нам вернуться на базу». Патрульный выключил прожектор и вылез из машины. «Мы разыскиваем вас, сэр», — почтительно ответил он. Было что-то такое в Джо Маккензи, что с первого взгляда вызывало к нему уважение у всех, и у военных, и у штатских. «Как вы? Надеюсь, не ранены? Мы нашли фургон». «Мы были в том фургоне», — коротко ответил Джо. «У нас приказ коменданта оказывать всестороннюю помощь войскам в поисках вас. С утра мы прочесываем шоссе». Джо обнял Кэролайн и помог ей взобраться на заднее сиденье. Сам же сел впереди. Кэролайн недоуменно уставилась сквозь железную решетку на его затылок. «Эй!» — негодующе крикнула она. «Я что, арестована?» Джо обернулся и расхохотался. «Ну, наконец-то!» — радостно заявил он. «Наконец-то я придумал, как держать тебя под контролем!» «Датчики взбесились», — рассказывал капитан Ходж. «Сначала они показали, что Кэролайн Эванс вошла в лабораторию. И это после того, как, по их же данным, она давно уже была там. Ну а потом и вы, полковник, вошли без карточки. Уже через 5 минут прибыла охрана, но в здании было пусто. Мы отправились в комнату мисс Эванс и обнаружили, что она исчезла. Поразительно! Я не знаю никого, кто мог бы протиснуться в столь крошечное окошко». «Простите, я не такая толстая, как некоторые», — холодно заметила Кэролайн. Ходж поперхнулся, заглянув ей в глаза. «Я хотел предупредить вас, полковник, но обнаружил, что вы тоже исчезли, хотя не было никаких отметок о том, что вы покинули территорию базы. Не было отмечено и никаких попыток сбежать со стороны мисс Эванс. Однако был зарегистрирован отъезд мистера Гилкриста сразу же после сигнала тревоги. Его сообщник, скорее всего, лежал на полу фургона вместе с нами», — пояснил Джо. «Но кто это был?» — спросила Кэролайн. «Его лицо показалось мне знакомым». Капитан заглянул в свою неизменную папку. «Это некто Карл Мабри. Он состоял в команде гражданских лиц, обслуживающих радары, так что вы вполне могли видеть его в контрольном отсеке». «Но как Гилкрист вошел с ним в контакт?» — спросил Джо. «И на кого они работали? Вы что-нибудь выяснили?» Разговор происходил в кабинете Маккензи. Перед этим его и Кэролайн тщательно осмотрели врачи и нашли обоих абсолютно здоровыми, за исключением царапин и ссадин. Одежда Кэролайн была столь грязной, что добрые сестры от чистого сердца предложили ей мешковатый, завязывающийся на спине больничный халат, который ей чем-то приглянулся. Она и сейчас была в нем, и, надо сказать, он сидел на ней очень лихо. «Очевидно, Гилкрист был завербован сразу же после того, как начал работать у нас», — объяснил Ходж. «Мабри, как выяснилось, принадлежал к одной из радикальных группировок, которые борются против государственных ассигнований на оборону. Думаю, вам известен этот тип людей. Им якобы нужны деньги на гуманитарные программы, причем они готовы идти на все, вплоть до убийства, чтобы добыть эти деньги. Хорош гуманизм». «Но как же тогда он мог пройти проверку служб безопасности?» — довольно язвительно спросила Кэролайн. Ходж поморщился. Мы сейчас как раз выясняем это. Но у него не было допуска в лазерную лабораторию. Пока непонятно, почему не включился сигнал тревоги, когда он прошел внутрь. Но мы это сейчас выясняем». Кэролайн презрительно фыркнула. «Почему? Да потому что в этой программе допущен кардинальный просчет. Тревога включается, когда физическое тело проникает внутрь или выходит без карточки. Но она молчит, когда карточка проходит внутрь или выходит одна». У Ходжа были слишком короткие волосы, чтобы их можно было рвать от досады. Поэтому он просто нервно пробежался обеими руками по армейскому ежику. «Что?» — почти вскрикнул он. «Ну это же очевидно! Естественно, я не могла войти в здание вместе с Кэллом в тот день, когда он якобы искал там мою карточку. Но компьютер утверждал, что я поступила именно так. Это означает лишь одно. Кэлл пронес с собой мою карточку, и датчики зарегистрировали ее. Этим он одновременно бросал тень на все мои последующие показания и заметал следы, доказывая, что никогда не входил в лабораторию один. Он вычислил этот просчет сразу же, как приступил к работе. Наверное, он проверил свою догадку, просовывая карточку под дверь на нитке или что-то в этом роде. Видимо, он подобрал мою карточку, когда я уронила ее, и вышел из здания вместе со мной, чтобы датчики не включили сигнал тревоги. Затем Кэл вынес карточку за территорию базы и сделал дубликат, а на следующее утро вернул мне оригинал, чтобы не было рапорта о потере. А в ту ночь, когда их накрыли... Кэролайн смущенно замялась. Когда же это было? Неужели только прошлой ночью? Действительно, кажется, что прошло гораздо больше времени, усмехнулся Джо. В любом случае, Кэл вошел в лабораторию, потом просунул дубликат моей карточки под дверь этому типу, Мабри, и тот вошел вслед за ним. Если вы проверите записи, то увидите вход, выход и снова вход с интервалом в несколько секунд. А если бы у вас была голова на плечах, капитан Ходж, вы бы немедленно стерли код моей карточки из компьютерной памяти, вместо того, чтобы надеяться на охрану под моими окнами. Ходж побагровел от смущения. «Да, мэм», — лишь пробормотал он. «А также, раз уж вы напали на след, вы должны были запретить покидать пределы базы всем членам лазерной группы». «Да, мэм». «Необходимо переписать всю программу сигнализации, ведь это просто оскорбительно. Сложнейшую охранную систему перехитрили два преступника, передав друг другу карточку под дверью, как в детской игре». «Да, мэм». Джо прикрыл рот рукой, пытаясь скрыть смех, но его голубые глаза сияли. «Бедняга Ходж, так ему и надо». Он все же решил вмешаться, пока Кэролайн не разбудила в капитане комплекс неполноценности. «Почему вы говорите о Марби в прошедшем времени? Он мертв?» «Покончил с собой. Если Гилкристу было плевать на любую идеологию, и он пошел на все ради денег, то Мабри был твердо убежден в том, что проект «Ночное крыло» должен быть свернут. Замысел состоял в том, чтобы создать как можно больше инцидентов во время испытаний. Тогда в финансировании проекта было бы бесповоротно отказано». Кэролайн зевнула. Она чувствовала ужасную усталость, несмотря на то, что проспала целый день. Слишком уж многое произошло за эти 24 часа. Джо наблюдал за ней, откинувшись на спинку кресла и сцепив руки за головой. Он чувствовал себя совершенно умиротворенным. «Вы первым должны узнать одну новость, Ходж», — медленно проговорил он. «Мы с мисс Эванс собираемся пожениться». К его удовольствию лицо капитана удивленно вытянулось. Он смотрел на Кэролайн с большой опаской, как смотрят на дикого зверя, внезапно вырвавшегося на свободу из клетки. Черт его знает, что делать, то ли бежать со всех ног, то ли застыть на месте. «Ну, желаю вам удачи, полковник», — выдавил Ходж из себя. «То есть я хотел сказать мои поздравления?» «Спасибо, удача мне явно не помешает».